ибо предельные затраты – это приращение совокупных затрат при приращении выпуска на одну единицу. Приращение выпуска 1, приращение совокупных затрат 5. 5 на 1 равно 5. Значит, предельные затраты составляют 5 рублей. Это дополнительные затраты, которые придется нести, если мы увеличиваем выпуск с 10 до 11. Обращаю ваше внимание, что предельные затраты можно также рассчитать делением приращения переменных затрат на приращение выпуска. Все равно 5 деленное на 1 равно 5. Переходим к четвертому вопросу нашей темы. Затраты в коротком периоде. Еще раз напомню, что коротким периодом в микроэкономике называется период, в течение которого одни факторы производства изменены быть не могут, а другие могут быть изменены. Обычно постоянным фактором производства считается капитал, а переменным фактором считается труд. Соответственно, затраты капитала в коротком периоде – это постоянные затраты, а затраты труда в коротком периоде – затраты переменные. Давайте посмотрим, каковы могут быть функции затрат в коротком периоде. Начнем с постоянных затрат. Посмотрите на слайд. Еще раз. Постоянные затраты – это те затраты, которые не меняются вместе с изменением объема выпуска. Посмотрите. Выпуск меняется на левом графике, а постоянные затраты не меняются. Соответственно, функция постоянных затрат – это прямая линия, параллельная оси х. Теперь поговорим о функции средних постоянных затрат. Как считаются средние постоянные затраты? Мы уже говорили об этом. Они получаются делением постоянных затрат на объем выпуска. Числитель постоянной затраты не меняется, а знаменатель, объем выпуска, меняется. Ну, задайте любую величину постоянных затрат. Предположим, 10. Пусть выпуск равен единице. Чему равны средние постоянные затраты? 10 деленное на 1 равно 10. Предположим, выпуск равен 2. Постоянные не меняются. А средние постоянные сколько будут? 10 деленное на 2 – 5. Пусть выпуск равен 5. Средние постоянные 10 деленное на 5 равно 2. Пусть выпуск равен 10. 10 деленное на 10 равно 1. Плюс пусть выпуск очень большой. Значит, средние постоянные затраты 10 на очень большую величину будет очень маленькая величина. Соответственно, при росте выпуска средние постоянные затраты стремятся к нулю. А в целом функция средних постоянных затрат представляет вот такую параболу, которая видна на правом графике. А как меняются, какими будут функции других затрат? Вот здесь однозначного ответа дать нельзя. Все будет зависеть от принятых предпосылок. Давайте сначала рассмотрим упрощенные функции затрат. Они основаны на предпосылке, что предельные затраты постоянны. Что это значит, предельные затраты постоянны? Это означает, что с ростом выпуска затраты увеличиваются все время на одну и ту же величину. Ну, возьмем пример из торговли. пусть перед нами магазин, торгующий, допустим, пивом. Для торговли объемом выпуска является количество проданных товаров, то есть проданных бутылок пива. Какие затраты в торговле обычно являются переменными? Чтобы пиво продать, его надо закупить у оптовика. Чем больше мы пива продаем, тем больше пива мы должны закупить. Соответственно, расходы на закупку пива растут с объемом продаж, то есть растут с объемом выпуска. Поэтому для торговли расходы на закупку – это затраты переменные. Все прочие затраты давайте будем считать в торговле постоянными. Те, которые с ростом выпуска не меняются. Не меняется арендная плата, не меняется электроэнергия, затраты на электроэнергию. Скажем, если даже у нас никто ничего не купил, то арендную плату надо платить. Магазин работает, холодильники работают, магазин освещен. Зарплату продавца мы тоже будем считать независящей от объема выпуска, то есть тоже будем считать постоянными затратами. Посмотрите на таблицу. Выпуск у меня меняется от 0 до 100. То есть количество проданных бутылок меняется от 0 до 100. Постоянные затраты я условно определил в 100 рублей. Они от выпуска не зависят. А переменные затраты, повторяю, это расходы на закупку пива. Предположим, что мы каждую бутылку пива закупаем по 5 рублей. Значит, если мы не закупили ни одной бутылки пива и не продали ни одной бутылки пива, переменные затраты равны нулю. Если мы закупили и продали одну бутылку пива, переменные затраты равны затратам на закупку этой бутылки, то есть 5 рублям. Закупили и продали две бутылки пива, переменные затраты равны 10 рублям и так далее. 15, 20, 25 и так далее и тому подобное. Значит, переменные затраты все время увеличиваются на сколько? С каждой следующей единицей выпуска. На 5 рублей. Это и есть дополнительные затраты или предельные затраты. Посмотрите, пятый столбец, предельные затраты все время 5, 5, 5, 5. Совокупные затраты составляют сколько? При нулевом выпуске переменные затраты равны нулю, но постоянные все равно приходится нести. Значит, совокупные затраты равны постоянным 100 рублей. При выпуске 1 постоянные 100, переменные 5, всего 105 и так далее. По известным формулам мы можем посчитать средние постоянные и средние переменные затраты, а также средние совокупные затраты. Но вот на что хочу обратить ваше внимание. Предельные затраты у нас постоянные. С каждой следующей единицей продукции предельные затраты увеличиваются все время на одну и ту же величину, на 5 рублей. Но в этом случае они обязательно равны средним переменным затратам. Ну, в самом деле, если у нас выпуск равен единице, переменные затраты сколько у нас? 5. При выпуске 2 единицы переменные затраты у нас 10. При 3 единицах 15, при 4 20, при 5 25. Значит, средние переменные затраты все время равны 5. Средние переменные затраты, в моем условном примере, как раз и равны закупочной цене одной бутылки пива. И вот это отражено на следующем слайде. Посмотрите. По оси X у нас выпуск, а по оси Y предельные и средние переменные затраты. Предельные затраты остаются одними и теми же с ростом выпуска. И они обязательно равны в этом случае средним переменным затратам. Посмотрите теперь, как пойдут функции переменных и совокупных затрат. Ну, о постоянных я уже говорил. Функция постоянных затрат параллельно оси, идет параллельно оси x. Давайте вернемся к нашей таблице. Смотрите, как меняются переменные затраты. При выпуске 0 они 0, при выпуске 1 они 5, при выпуске 2 они 10 и так далее. Значит, функция переменных затрат – это линейная функция, выходящая из начала координат. Так это изображено на графике. А как пойдет функция совокупных затрат? Посмотрите. При выпуске 0 переменные затраты, как мы с вами уже говорили, равны нулю. Но постоянные затраты нулю не равны, потому что их надо нести при любом объеме выпуска. Значит, при нулевом выпуске совокупные затраты равны постоянным. А дальше функция совокупных затрат – это линейная функция, параллельная функция, идущая параллельно функции переменных затрат. Разница между совокупными и переменными затратами – это постоянные затраты. А эта величина не меняется. Поэтому эти две функции идут параллельно друг другу. А теперь посмотрим, как идут функции средних затрат. Вспомним формулу. Что такое средние и совокупные затраты? Это средние постоянные затраты плюс средние переменные затраты. Что мы знаем о средних постоянных затратах? С ростом выпуска они убывают и стремятся к нулю. А что мы знаем о средних переменных затратах? В этой модели они не меняются, они являются постоянной величиной. Но если это слагаемое убывает и стремится к нулю, а второе слагаемое является константой, то к чему же стремится сумма? Сумма стремится к средним переменным затратам. Это изображено на графике. Посмотрите. Чем выше выпуск, тем меньше средние совокупные затраты, которые, однако, не стремятся не к нулю, а стремятся к средним переменным затратам. Какой, значит, вывод мы можем сделать? Чем больше выпуск, тем меньше средние средние постоянные, соответственно, и средние совокупные затраты. Простой вопрос. Допустим, вы изучаете экономику в рамках программы MBA. Вы изучаете экономику в составе группы. Примените вот этот последний вывод, который я только что сделал, к своей группе. Совсем не сложно. Что является для школы MBA выпуском? Количество слушателей, не так ли? И что же мы наблюдаем? чем больше количество слушателей в группе, тем меньше затраты на обучение одного слушателя. Итак, мы с вами рассмотрели упрощенные функции затрат. Такие функции обычно соответствуют практике малого бизнеса. Но очень часто в бизнесе приходится сталкиваться также с усложненными функциями затрат. Здесь другая предпосылка. Предельные затраты сначала убывают, затем достигают минимума, а потом начинают возрастать. Посмотрите на слайд. Как понять? Сначала с ростом выпуска каждая дополнительная единица продукции требует все меньших дополнительных затрат. Потом эти дополнительные затраты становятся минимальными. После этого каждая дополнительная единица выпуска требует все больших дополнительных затрат. Коль скоро это так, все функции затрат меняются. Посмотрите, пожалуйста, условный пример. Следующий слайд. Здесь выпуск в первой колонке, выпуск меняется от 0 до 10. Ну, постоянные затраты по определению меняться не должны. Они все время 25, 25, 25, 25. Переменные затраты меняются. Как они меняются, увидите в таблице. Все остальные показатели мы можем рассчитать. Ну, как всегда, совокупные затраты получаются суммированием постоянных затрат и переменных затрат. Посчитали? Видите? Посмотрим теперь, как будет меняться функция предельных затрат. Как мы их можем рассчитать, предельные затраты? Мы берем приращение совокупных затрат и делим на приращение выпуска. Приращение выпуска все время единица. А приращение совокупных затрат сначала какое? 55 минус 25, сколько получается? Сначала 30, потом приращение совокупных затрат 24, потом 20 и так далее. Что же мы видим, значит? Что при выпуске от 0 до 5 предельные затраты все время убывают, в конце концов достигая величины 16. После этого, начиная с выпуска 6 и так далее, предельные затраты начинают возрастать. Средние и постоянные затраты убывают всегда. Здесь ничего нового нет. Но меняются сразу же функции средних переменных и средних совокупных затрат. И смотрите, какими они теперь будут. Вот слайд. Предельные и средние затраты. Посмотрите еще раз, что происходит с предельными затратами. Как я уже говорил, сначала убывают, потом достигают минимума, потом начинают стремиться, потом увеличиваются. Что происходит со средними переменными затратами? Они сначала убывают, но убывают, как вы видите, медленнее, чем предельные затраты. Потом смотрите, в определенном интервале выпуска предельные затраты уже возрастают, а средние переменные затраты, посмотрите внимательно, они еще убывают. И обратите внимание, что средние переменные затраты убывают до тех пор, пока они еще выше предельных затрат. А отсюда важнейший вывод. Средние переменные затраты достигают своего минимума обязательно в точке, где они равны предельным затратам. И, наконец, посмотрим на функцию средних совокупных затрат. Эта функция выходит из бесконечности. Для бесконечно малой величины средние совокупные затраты очень велики, потому что выпуск очень мал. Дальше что? Они убывают и тоже обязательно достигают своего минимума в точке, где они равны предельным затратам. Значит, функция предельных затрат обязательно пересекает функции средних переменных и средних совокупных затрат в точках их минимумов. После того, как точка минимума пройдена, средние совокупные затраты начинают возрастать. И по мере возрастания они все время сближаются с функцией средних переменных затрат. Подумайте, почему это так? Средние совокупные затраты чему равны? Мы уже говорили об этом. Средним постоянным затратам плюс средние переменные затраты. Но средние